обстоятельно и терпеливо доказывает что-нибудь. Он говорил: «Хорошо, Филипп Петрович, сдали мы Порт-Артур. Говоришь, он нам и не нужен был?» «Не Порт-Артур не нужен, а вся война эта народу нашему не нужна. Ты вот скажи мне, сколько русских крестьян и рабочих сложили в Маньчжурии свои головы? И за что?» «Кто за это ответчик? С кого спросить мы должны?» «Когда война, Сава, тут уже не спрашивают. Тут кто кого побьет», — вяло защищался Филипп Петрович. «И думай только, скорее бы беда эта кончилась. А я думаю, надо, чтобы те, кто войну затеял, сами головами поплатились за горе и страдания народные». «Никто свое хозяйство, Сава, зря зорить не станет. И царь свою державу и своих людей тоже не станет зорить. Он, может, самый несчастный человек. Да, так и есть, самый несчастный. Там враги рушат державу, тут свои на него грозятся. А ведь он не камень, не железо. У него сердце, как у всякого человечья. Такое же добренькое, как у тебя», — насмешливо протянул Сава. И Вере ясно представилось, как сейчас улыбается он, подразнивая отца. «Тебе бы быть царем, а ему взамен тебя токарем». Слышно стало, как задвигал Филипп Петрович своей табуреткой, перебросил варенки. «Тьфу тебе, Сава, вот ты все!» Он замолчал, видимо, подыскивая слова. «Да ты пойми!» — быстро заговорил Сава. — Не может он, царь-самодержец, не угнетать народ. На этом ведь и трон его только держится. Посади тебя на трон, и ты таким же палачом станешь. Типун тебе на язык за такие слова. Вера не выдержала, крикнула из кухни: — Тятя, да, конечно, палач он, царь. Ты не ходил по осени на ночную сходку, не видел, как он с шашками казаков и полицию против рабочих посылал. А я это видела. Филипп Петрович погремел чем-то, нехотя пробурчал: «Ладно, царь мне, не царь, полегче бы жилось». И, видимо, чтобы скорее закончить надоевший ему разговор, запел: «Осыпаются листья осенние, хороша эта ночка в лесу, выручай меня, силушка мощная, и я неволе в тюрьме не снесу». Савва не подтянул, не отозвались из кухни Агафья Степановна с Верой, и Филипп Петрович примолк. Похоже было, что он рассердился на Савву. Но когда самовар вскипел, стол был накрыт, в соленой капусте Агафья Степановна нашла еще и полграфинчика водки, а Вера вспомнила, что в подполье стоят остатки холодца, и тотчас же слазала за ним, Филипп Петрович повеселел и начал рассказывать, как в крещенскую ночь его напугали гадальщицы. Он рассказывал это каждый вечер, и Вера всякий раз хохотала до колик в боку. Хохотала, потому что именно она тогда его и напугала. Ждала у калитки, думала, выйдет Савва, а вышел отец. Ночь была безлунная, не разберешь, кто. Вера шаль приготовила, только Сава, то есть не Сава, а отец из калитки, она ему шаль на голову раз и закутала. За концы, как бычка, за собой ведет. А тут остальные девчата подбежали, его по спине кулаками тузят, спрашивают, как жениха зовут. Тот кричит: «Сава, Сава!» Испугался, на помощь Саву зовет. А девчата думают, что это сам Сава себя называет, да в сугроб его головой. Вот потеха была. Потом разобрались и в рассыпную все, как только ни одна из девчат в руки отцу не попалась. И главное, Вере-то самой как удалось убежать. Даже шаль свою унесла, не забыла. А то была бы, наверное, ей взбучка. Теперь можно сколько хочешь смеяться, а когда пришла домой, сердце замирало. Вдруг догадался отец. Филипп Петрович тыкал вилкой в тарелку с капустой, рассказывал сугубо серьезно: «Снег рыхлый, по самые плечи погруз я в сугроб.